возле храма. «О, какая жалость! Этот храм я миновал, там цветут пионы». Йоса Бусон. Перевод Марковой. «Храма Канон, там, вдалеке, черепичная кровля алеет в облаках вишневых цветов. Глубокую стариной повеяло. Сад возле храма засыпан палым листом. Пьет свой утренний чай настоятель в спокойствии важном. Хризантемы в саду». Мацуо Басё. Перевод Марковой. Возле старого храма под цветущими персиками работник мельницу вертит ногою. Весь двор возле храма завесили листьями своими банановые пальмы. Хотел бы я двор подмести перед тем, как уйти. Возле храма ивы листья роняют свои. Мацуо Басё. Перевод Марковой. Не взявши веток для жертвоприношения, богам несу я в подарок шелк багряный листвы с тамукиями. Сугавара но Митидзаны. Перевод Новича. Крестьянин мотыгой бьет, а возле храма за рощей колокол мерно звонит. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Я в полночь посмотрел. Переменила русло небесная река. Хаттори Рансетсу. Перевод Марковой.